Глава 6. В ту ночь я долго не могла уснуть, да и потом сон был поверхностным, где-то на границе с явью. Реальные события переплетались с выдумкой моего сознания, мелькая четкими и яркими картинками о проведенном с детьми времени. Ладно, не с детьми. Центром всех этих видений неизменно оказывался Даррен. Особенно его улыбка, которую я увидела всего пару раз, когда он и сам включился в создание игрушек вместе с моими подопечными. Казалось, они согрели его сердце, расслабили, заставили ненадолго приспустить маску. Ведь теперь я и сама не сомневалась, что это была именно она, что где-то под ней внутри он был совершенно другим. А эта улыбка, немного скованная и зажатая, преображала его лицо, делая привлекательным. Я осознала это совершенно внезапно, но он действительно начинал нравиться мне, как человек и как мужчина. Поэтому утром я проснулась жутко смущенная, а через несколько дней, когда Даррен привел племянницу на репетицию, не знала, куда себя деть. Еще через день он принес моего щелкунчика, целого и исправного, и пакетик орехов, которые мы расщелкали вместе с детьми, показывая им, что игрушка совсем не страшная, да еще и полезная. С тех пор Даррен начал наведываться в центр чаще, объясняя это тем, что ему нравится наблюдать за репетициями Лорен. Он привозил ее, усаживался на последнем ряду в зрительном зале, а потом уезжал, кивнув мне на прощание. Снова безэмоциональный и закрытый. Но иногда спускался к сцене и помогал мне угомонить мальчишек, когда те начинали баловаться. У него это выходило гораздо быстрее, чем у меня, и, соответственно, у нас оставалось больше времени на прогон материала. А накануне выступления я даже осмелилась попросить его вернуться после того, как он отвезет Лорен домой. Мне нужно было развесить тяжелый задник и кулисы, которые я забирала, чтобы постирать, и сама бы я точно с этим не справилась. В тот вечер мы впервые разговаривали. Не просто перекинулись парой пустых фраз, а по-настоящему. Я вдруг обнаружила это, когда сцена была полностью готова к премьере, а мы уже давно сидели вдвоем на самом краю, свесив ноги вниз, со стаканами едва теплого кофе из аппарата в фойе, который принес Даррен. «Ты каждый раз так волнуешься?» Он насмешливо изогнул уголок губ, а я по-детски скорчила ему рожицу. «Вовсе я не волнуюсь». «Ну, конечно. Именно поэтому все чаще кусаешь щеку». Делая глоток кофе, я поперхнулась. Не думала, что кто-то обратит внимание. Я и сама забыла об этой своей привычке. Не каждый. Все-таки сдалась я. Просто именно эта сказка много для меня значит. Почему? Ну, она напоминает мне о детстве и волшебстве. К тому же каждая девочка мечтает найти своего принца, который отведет ее в сказочную страну. А точнее, в страну сладостей. И пусть это звучало как подковырка, но вполне добрая и дружеская, и я не могла не улыбнуться Даррену. Как будто ты в детстве не любил сладости. Вообще нет. Отдавал все Мэг, когда она до них доросла. Вы с ней близки? Поинтересовалась я, только потом сообразив, что лезу в личное. Но, как ни странно, Даррен ответил. Всегда были. Она единственная, с кем я общался, когда уехал из дома. Мне жутко захотелось тут же спросить, почему он вообще это сделал, но я прикусила язык, боясь его реакции. Было бы неприятно услышать в ответ «грубое, не твое дело». Да и меня всегда учили тактичности, но через пару секунд неловкой тишины, повисшей между нами, Даррен вдруг смешливо хмыкнул. «Неужели, когда версия с моим убийством не подтвердилась, наши всезнающие любители посплетничать не придумали какую-нибудь новую занимательную историю?» Он что, мысли умеет читать? Почувствовав себя неловко, я сжала в пальцах край своего вязаного свитера и опустила глаза. «Извини, я не...» «Брось, твое любопытство слишком явно написано на твоем лице». «Всем было бы любопытно», — насупилась я, а он снова хмыкнул, но мгновением позже посерьезнел. «Мы с отцом никогда не ладили. Сколько я себя помню, его больше интересовали наши коровы, чем я, Мэгги или мама. Чтобы заполучить хоть каплю его внимания, я с самого детства пытался вникнуть в дела фермы. Но сначала в силу возраста только мешал ему, а потом был недостаточно хорош. От отца я слышал только упреки. И, конечно, будучи подростком, я взбунтовался». Даррен на какое-то время замолчал, смотря пустым взглядом в темный зрительный зал. А я не решалась попросить его продолжить, понимая, что ничего хорошего он не скажет. Черты его лица заострились, стали жестче, а пальцы, и так крепко сжимающие край сцены, стиснулись еще сильнее. Это он был виноват в том, что мама умерла. Он был так занят и невнимателен, что не заметил, когда она начала болеть. Не помог ей с заботой о нас с Мэг, и не заставил ее позаботиться о себе самой, не заставил ее обратиться в больницу, когда все только начиналось. Я пытался, но она только отмахивалась. «Нужно помочь вам с уроками, нужно приготовить поесть, нужно убраться в доме, постирать вещи, свозить Мэгги к парикмахеру. Завтра. Обязательно запишусь к врачу завтра». И в итоге время, когда ее еще можно было вылечить, было упущено. Стало слишком поздно. После ее смерти я больше не хотел жить с отцом в одном доме, не хотел видеть его. Но мама всегда говорила, что я должен закончить школу, пойти учиться дальше. И я не хотел ее разочаровывать, поэтому дотерпел до выпускного. Тогда и сказал отцу, что уезжаю. Хотел забрать Мэгги с собой, но кто бы мне позволил это сделать? Да и к ней отец относился мягче, терпимее. Их отношения были сносными, поэтому я уехал один. Отучился в полицейской академии, нашел работу в Хьюстоне. Закончив, Даррен повернулся ко мне с кривоватой улыбкой на губах. Жизненные истории куда менее интересные, чем могут придумать люди. Но куда более настоящие и важные. Я с сожалением накрыла его руку, и Даррен кивнул, снова переводя взгляд на ряды темных стульев. «Ты до сих пор винишь его?» Какое-то время Даррен обдумывал мой вопрос, а потом пожал плечами. «Не знаю. Наверное, нет. Со временем я начал понимать, что отец старался обеспечить семью, создать нам лучшие условия, чтобы мы ни в чем не нуждались, заботился о нашем будущем, к сожалению, пренебрегая настоящим. Но винить его за это было бы неправильно. В жизни сложно успевать все, разорваться невозможно, и каждый сам расставляет приоритеты. Так что... Поэтому ты вернулся, чтобы наладить с ним отношения? Нет, Хейли, мы слишком много наговорили друг другу в прошлом, а потом слишком долго молчали. Это уже не исправишь. Я вернулся, потому что мне нужно было сменить обстановку и подумать после того, как погиб мой напарник. Мне жаль. Я сильнее сжала его руку, не зная, как вообще вести себя в данной ситуации. Да и нужно ли было говорить что-то еще? Как-то комментировать, искать слова утешения? Никогда не понимала, как это может помочь. В нашей семье самой главной поддержкой были объятия, через которые передавалось тепло и забота. А все эти клише о соболезнованиях не имели никакого значения. Но и обнять Даррена было бы странно. И черт с ним, что мы были едва знакомы. Просто он сам был не из тех людей, кто это бы принял, посчитав за намек на его слабость. Но Даррен снова меня удивил. Он не убрал свою руку, а наоборот перевернул ее ладонью вверх и пожал мои пальцы. Осторожно и едва заметно. «Спасибо, что выслушала. Иногда полезно и приятно поговорить с кем-то, кроме сестры. Но уже поздно, а завтра большой день». Спрыгнув со сцены в проход, Даррен спустил и меня вниз, тут же отходя к ближайшим креслам, где лежали наши куртки. А через пару минут уже провожал меня к моей машине на темной парковке. «Ты придешь на спектакль?» — неуверенно спросила я, наполовину забравшись в промерзший салон. И Даррен улыбнулся, уже гораздо шире и искреннее, чем я могла от него ожидать. «Конечно. Вдруг что-то пойдет не так, и тебе срочно понадобится моя помощь». Развернувшись, он направился к своему Форду, но когда он потянулся, чтобы открыть дверь, я окликнула его. «Даррен». Он кинул на меня вопросительный взгляд поверх машины, и я, не дав себе возможности передумать, выпалила. «Семья и близкие люди – самое важное, что есть в нашей жизни. Никогда не поздно начать все сначала. А Рождество – время чудес.